Был уже третий час, когда они достигли города. Предполагая, что они направляются в лучшую гостиницу, они прибыли вместе с миссером Торелло в его дом, где уже находилось для приема знатных людей до 50 лучших граждан, которые тотчас же очутились при их уздечках и стременах. Увидев это, Саладин и его спутники слишком хорошо поняли, в чем дело, и сказали: «Миссер Торелло, это совсем не то, о чем мы вас просили. Вы уже достаточно сделали для нас в прошлую ночь, и гораздо больше, чем мы того желали, потому было бы хорошо, если бы вы дозволили нам продолжить наш путь». На это миссер Торелло ответил: «Господа, тем, что было сделано для вас вчера вечером, я обязан судьбе более, чем вы, ибо она застигла вас на пути в такой час, что вам пришлось по необходимости войти в мой домишко. Что же касается до нынешнего утра, то им я буду обязан вам, а вместе со мною и все эти именитые люди, что вас ожидают. И если вам кажется вежливым отказать пообедать с нами, то вы можете это сделать, если хотите». Побежденные этими словами, Саладин и его спутники сошли с лошадей и, весело приветствованные именитыми людьми, были отведены в комнаты, роскошно для них приготовленные. Сняв свое дорожное убранство и несколько освежившись, они вступили в зал, где все было великолепно снаряжено. Когда подали воду для рук, сели за стол, где их превосходно угостили в величайшем и прекрасном порядке множеством кушаний, так что если бы приехал туда император, невозможно было бы оказать ему большего почета. И хотя Саладин и его спутники были большими господами и привыкли видеть великое, тем не менее много всему подивились и считали за величайшее, принимая во внимание состояние рыцаря, о котором знали, что он был простой гражданин, а не сеньор. Когда кончили обед и убрали столы, беседа шла некоторое время о том и о другом, а так как жар стоял сильный, именитые павийские горожане пошли по усмотрению Торелло отдохнуть, а сам он, оставшись со своими тремя гостями, вошел вместе с ними в комнату, и дабы ничто дорогое в его доме не осталось непоказанным им, велел позвать туда свою достойную жену. Та красивая и высокого роста, украшенная богатыми одеждами, с двумя сынками по сторонам, казавшимися ангелами, подошла к ним и приветливо с ними поздоровалась. Увидев ее, они встали и, приняв ее почтительно, усадили между собою, обласкав ее красавцев-сыновей. Когда она вступила с ними в приятную беседу, а миссер Торелло на некоторое время вышел, она приветливо спросила их, откуда они и куда едут, на что знатные люди ответили так же, как отвечали и миссеру Торелло. Тогда дама с веселым видом сказала: «Ну так я вижу, что моя женская предусмотрительность будет полезна, и потому я прошу вас, как особенной милости, не отказаться и не погнушаться маленьким подарком, который я велю вам сюда принести. Но принимая во внимание, что женщины по малому разумению своему и приношения дают малые, я прошу вас принять его, более взирая на добрые намерения, чем на достоинство подарка». И, велев принести каждому по две одежды, одну подбитую сукном, а другую мехом, не такие, какие носят горожане или купцы, а сеньоры, и три платья, и ставты, и тонкое белье, сказала: «Примите это. Я и мужа своего одела из тех же материй, что и у вас. Что же касается до других вещей, то, принимая в расчет, что вы вдалеке от ваших жен, и тот долгий путь, который сделан, и сколько еще осталось, зная также, что купцы привыкли к опрятности и холе, я полагаю, хотя все это и малоценно, но может вам пригодиться». Знатные люди изумились, ясно поняв, что, чествуя их, миссер Торелло не хотел упустить ни одной мелочи, и они усомнились, видя роскошь совсем не купеческих одежд, не узнали ли их. Тем не менее, Один из них ответил его жене: «Мадонна, великие это дары, и нам было бы не так легко принять их, если бы к тому не принуждали нас ваши просьбы, на которые нельзя ответить отказом». Когда все это устроилось, и мессер Торелло вернулся, жена его, поручив их милости Божией, простилась с ними и пошла снабдить их слуг такими вещами, какие им пристали. Мессеру Торелло удалось после многих просьб добиться от гостей, чтобы они провели у него весь этот день. Потому, выспавшись, они облеклись в свои одежды и вместе с мессером Торелло поехали верхом несколько прогуляться по городу. А когда наступил час ужина, великолепно поужинали вместе с другими именитыми гостями. Когда настало время, они пошли отдохнуть. Поднявшись с наступлением дня, нашли вместо своих усталых коней три крупные и прекрасные парадные лошади, а также свежих и сильных лошадей для своих слуг. Увидев это, Саладин сказал, обратившись к своим спутникам: «Клянусь Богом, не бывало человека более совершенного, более учтивого и более внимательного, чем этот. И если короли христианские настолько же короли по себе, насколько он рыцарь, то султан Вавилонии не сможет отразить и одного, не только что всех тех, которые мы видим на него снаряжаются».